Он выдохнул и проговорил: «Королевская воля, глава 80. Аво, я не ожидал, что так получится. Пробудить королевскую волю таким образом, как интересно». Конг увидел мой удивленный взгляд и усмехнулся. «Похоже, ты и сам не ожидал. Да, ты еще совсем мальчишка, импульсивный и несдержанный. Не мудрено, что ты пробудил ее так». Конг посмотрел по сторонам и вздохнул. «Жаль, но мне придется убить тебя. Ты огромная аномалия в этом море». Я хмыкнул. «Убить? Ты так в этом уверен?» Конг усмехнулся. «Сейчас узнаешь». Сразу после его слов воздух вокруг задрожал. Небо начали затягивать тучи, и солнце скрылось среди них. Прогремел гром, а затем тело Конга начало увеличиваться и покрываться черной шерстью. Его рост увеличился за пару секунд до размера великана, но он все продолжал увеличиваться, 90 метров, 150, и только достигнув примерно 200 метров его рост остановился. Он превратился в огромную обезьяну, покрытую густой черной шерстью. Он возвышался над большим замком Пангеи и надо мной словно колосс. По сравнению с этим гигантом я выглядел как крошечный муравей. Он посмотрел на меня своими желтыми глазами, а затем проговорил: «Малец, я мог победить тебя и без своей формы Зана, но ты заслужил мое уважение, поэтому я буду сражаться на полную». Его голос прогремел по всему Мариджоа, и моя голова затрещала от этого звука. Затем он выдохнул струю воздуха из двух огромных ноздрей и зарычал: «Умри». От его крика все вокруг затряслось, и я понял, что дело плохо. Может, раньше я и мог что-то сделать, но не теперь. Я сглотнул и рванул бежать. Вшух, я бежал со всей возможной мне скоростью, но вдруг передо мной из ниоткуда появилась 200-метровая горилла, и его тень накрыла меня, а затем он атаковал. Черт, как быстро. Скорость его удара была невероятной. Я еле успел выставить руку и покрыть ее хаки вооружения, силами фруктов и недавно полученной силой, как удар достиг меня. Его кулак был намного больше меня, поэтому было глупо надеяться, что у меня будет хоть шанс его заблокировать, но убежать я не мог. Бум! Его огромная лапа столкнулась с моей маленькой рукой, и все вокруг потемнело. Я не почувствовал боли, а лишь то, как сознание начало покидать меня. Нет, не сейчас, еще не время. Из последних сил я удержался, чтобы не отключиться, но зрение покинуло меня, тело полностью не слушалось. Все, что я мог, это ощутить силу фруктов и приказать им действовать. После столкновения двух непропорциональных кулаков, было ожидаемо, что маленький человек не продержится и секунды. Столкновение было столь сильным, что небо разделило на две части, и между облаками была огромная полоса, а человек, по которому пришелся удар, улетел с такой скоростью, что было почти невозможно заметить. Огромная горилла опустил кулак и начал быстро уменьшаться в размерах. Полностью приняв форму обычного человека с седыми волосами, он посмотрел вдаль и пробормотал: «Выжил таки, ХММ, тогда придется закончить». Сразу после его слов он мгновенно исчез. За десятки километров оттуда с безумно быстрой скоростью летало что-то. Если хорошо присмотреться, можно было узнать, что это летел человек или то, что когда-то было человеком. Его тело было сплющенным и окровавленным. Множество костей выглядывали из разных частей тела, а одна из его рук была оторвана по локоть. Можно было подумать, что он мертв в таком-то состоянии, но как ни странно, он еще был вполне себе жив. Он бы умер, если бы не уникальная аномалия в его теле. Обладание двумя дьявольскими фруктами дает множество преимуществ, и одно из них спасло его жизнь. В какой-то момент вокруг человека начались странные изменения. Воздух начал закручиваться, словно само пространство искривлялось, и затем человек был затянут в неизвестное место. Как только это произошло, в месте исчезновения появился другой человек, тот, что не так давно превратился из огромной гориллы. Он нахмурился и сказал: «Сбежал». Затем он покачал головой и пробормотал: «Удачливый сукин сын, если ты сможешь выжить, то тебе все равно долго не протянуть, особенно после того, что ты учудил». Сразу после этого он развернулся и исчез. Я парил в темном пространстве и ничего не чувствовал. Моим козырем было это место, но для его использования нужно очень сильно сосредоточиться, так же как и на медитации. Поэтому я не мог применить этот метод во время боя. Но кто же знал, что Конг запустит меня в полет своим кулаком? Теперь понятно, почему его зовут Конг. Вероятно, это мифический Зан Кинг Конга или доисторический, не уверен. Эх, если бы не обладание двумя фруктами, то мне бы пришел конец. Благодаря их силе я смог сохранить свое сознание и затянуть себя в темное измерение. Также стоит поблагодарить мою осмотрительность, Все же не зря я потратил очки на прокачку, когда медитировал на Амазон Лили. Я купил тыкка из ракусики, так что я выжил еще и благодаря ему. Ну и об золотом этапе в живучести забывать также не стоит. Темное измерение – это место, в которое имеет доступ обладатель Ями-Ями-Номи. Сюда он может затянуть все что угодно, в том числе и себя. То, что можно затягивать предметы, я это и так знал, но о способности затягиваться внутрь измерения самому, понял совсем недавно, во время медитации, когда пытался понять силы фруктов. Для этого, конечно, пришлось перейти на следующий этап Ями-Ями, но очков было в достатке, поэтому я не жадничал. Я верил, что это мне поможет в будущем, и не прогадал. Проблема была в том, что попасть сюда для меня пока что было трудновато, подключение к темному измерению занимало время. Поэтому я надеялся сбежать по воздуху и во время побега открыть измерение и исчезнуть. Так, собственно, и вышло. Вот только я сейчас вообще ничего не чувствую. Вероятно, я весь переломанный, только сильная живучесть и энергия фруктов помогает мне. Ладно, пора выкарабкиваться, у меня есть средство спасения, которое я не использовал. Статус, имя, Джеймс Д. Мор, возраст, 17 лет, сила тела, 200 высокий этап, ловкость тела, 200 высший этап, живучесть тела, 200 золотой этап, стрельба, 0, ближний бой, 100 мастер. Учу-учу-нуми, сила туманности, 300 звездный туман пробуждения, 50%, ями-ями-номи, сила тьмы, 100 владыка тьмы, хаки наблюдения, 50 опытный, хаки вооружения, 50 опытный, ракусики, сору, гиппа, камея, тыккай, нераспределенные очки, рост, 40, хех, 40 очков, ну, хоть что-то, мне нужно только немного подлечиться, золотой этап очень выручал, я смогу протянуть в таком состоянии довольно долго. Потратить 40 очков в живучесть будет не лишним, а дальше мне поможет кое-кто. Ладно, начнем. 40 очков в живучесть тела. Глава 81. БЗЗ. Как только я вложил очки в живучесть, по всему моему телу прошла теплая волна, которую я как ни странно почувствовал. Даже мой разум ощутил некоторую легкость, были приятно и так спокойно. Сознание начало покидать меня, но я сдержался. Кто знает, что случится со мной, засыпать еще не время, нужно найти безопасное место, а темное измерение определенно не из таких. Здесь время идет так же, как и во внешнем мире, поэтому не удастся безопасно пересидеть. Также я не мог двигаться, а просто лежал в темном пространстве. Я мог использовать силу гравитации и направлять себя в небе, а хаки наблюдения, чтобы ориентироваться в пространстве. Как работает темное измерение, мне еще не особо понятно, я не уверен, что будет, если попытаться выйти через сотню метров отсюда. Но выйти здесь я тоже не мог, вдруг Конг еще там. Ладно, вокруг сплошная тьма, даже воля никак не помогает, но сидеть на месте я тоже не могу, попытаюсь просто лететь вперед. В этом темном измерении я не был кем-то вроде хозяина в доме, тут ничего мне не подчинялось. Все, что я мог, это просто попасть сюда, а также положить сюда разные вещи из внешнего мира. Поэтому я не мог использовать здешние силы тьмы и как-то ими манипулировать, так что пришлось использовать силу гравитации и медленно двигаться в одном направлении. Свое тело я не чувствовал, но у меня было смутное ощущение, что оно восстанавливается, вероятно, эти 40 очков чего-то достоили. Все же осталось всего 60 и будет конец, живучесть тела больше нельзя будет повысить. Дальше мне придется полагаться только на себя. Ну, Луффи выбирался из ситуации похуже. Органы мои хоть и помяты, но вроде еще целы. Основной удар пришелся на кости, которые скорее всего переломаны вдоль и поперек. Даже и не знаю, сколько потребуется на восстановление, если я буду полагаться на собственную регенерацию. Времени терять нельзя, поэтому я уже решил, куда направлюсь, как только покину темное измерение. Не знаю, сколько прошло времени, но я ощущал, что долго не протяну, очень скоро потеряю сознание, так как сильно устал. Мне приходилось контролировать гравитацию и не только движение своего тела, но и не давать крови покидать мое тело. Я решил таким образом свести кровопотери к минимуму и сосредоточиться на исцелении. Как ни странно, это помогало, гравитация полезна и в этом деле. Из-за всего этого ментальные силы ужасно истощились. Пора было заканчивать и выбираться отсюда. Я не стал медлить и использовал ями-ями, по телу прошло странное ощущение, а затем я покинул темное измерение. Это можно было понять по простому ощущению. В том темном месте было как-то неприятно, словно все вокруг давит на разум, а в этом мире все спокойно и в разы легче. Ладно, буду наслаждаться позже, сейчас пора убираться. Я сосредоточился на ощущении ситуации вокруг себя и понял, что все еще парю в небе. Дальше я сосредоточился и вытащил из темного измерения маленький шар, на котором было написано «Amazon Lily». Неплохо, не зря я его оставил. При помощи хаки наблюдения я ощутил направление стрелки и начал направлять свое тело в ту сторону при помощи гравитации. Я летел долго, очень долго. Мысли в голове уже путались, а сила гравитации колебалась из раза в раз. Осталось совсем немного, и я больше не смогу контролировать гравитацию и свое тело. Но благо мне улыбнулась удача, и я ощутил, как стрелка Eternal Pass сдвинулась, причем сдвинулась вниз. Это означало, что я прибыл. Мари Джоа, зал собрания Гарасеев. В зале находилось 6 человек, 5 были старейшинами, которых называли Гарасеи. Первый из них был в черной шапке, которая находилась поверх седых волос, заплетенных в дриды, и опирался на деревянную трость. Второй был довольно молод по сравнению со всеми присутствующими. Он был блондин и носил черный пиджак с расстегнутыми верхними пуговицами, открывая вид на грудь с довольно заметным шрамом. Третий был очень высокий и носил тонкие усы, его взгляд был очень холоден и пронзителен. Следующий из старейшин был лысым и с длинными белыми усами, его лоб украшало довольно необычное родимое пятно. Ну а последний из них очень отличался от остальных, носил белое ги и самурайскую катану. На его теле не было ни единого волоска, он был абсолютно лысым, а также на вид самым старым. Перед 5 старейшинами стоял высокий и мускулистый старик с седыми волосами, напоминающий гребень ящерицы. Гарасей в белом встал и сказал: «Значит, ты дал ему уйти, он просто растворился в воздухе, но думаю, ему недолго осталось с его-то травмами». «Растворился в воздухе, говоришь, а если он выживет, что тогда?» — спросил Конга, старик с родимым пятном на лбу. «О, все просто, я сделаю так, что даже если он и выживет, то не сможет спокойно существовать», — усмехнулся главнокомандующий. «О чем ты?» — спросил старик с тростью. Конг хмыкнул. «В прошлом этот мальчишка напал на базу дозора, чтобы заявить о себе. Думаю, это был тот же случай. Не так давно его объявили мертвым, вероятно, он хотел появиться красиво. Эти пираты только об одном и думают. Если он хотел большой награды, то он ее получит». «Что за чушь, ты хочешь рассказать о том, что здесь произошло?» — воскликнул старик с родимым пятном. Но Конг хотел что-то сказать, но его перебили. Самый высокий из присутствующих сказал: «Он прав, мы не сможем скрыть то, что случилось. Ты знаешь эту болтливую птицу, у него есть глаза даже здесь. К тому же, Тенрюбита не оставит все просто так, нам придется что-то сделать, как и тогда с тем рыбочеловеком. Множество рабов сбежало, так что умолчать о произошедшем не получится. Нам даже не придется ничего говорить, обо всем скоро и так узнают, но это пошатнет». Старик с родимым пятном что-то еще хотел сказать, но его перебил самый старший из них. «Хватит, если мы промолчим и он выживет, то это будет огромной проблемой. Его сила уникальна, мы не должны позволить ему вырасти. Никто не может пошатнуть авторитет мирового правительства. Но мальчишка должен умереть, если он еще не умер, а даже если жив, весь мир должен узнать, что плата за нападение на мировое правительство — худший кошмар. Мы не будем ничего говорить, этот Марганс все сделает за нас». Конг кивнул. «Хорошо, тогда что с мальчишкой?» — старик в белом ги хмыкнул. «Делай, что задумал, заставь всех агентов искать любые упоминания о нем и о всех, кто с ним связан. Также не забудь о награде, даже самые богатые должны захотеть продать его голову. Джеймс Д. Мор должен быть уничтожен». Глава 82. Мировой экономический журнал. Одна из секретных баз. В хорошо обставленном кабинете за деревянным столом сидел человек, который всем своим видом походил на большую птицу, альбатроса. У него были маленькие глаза и большой клюв, а на голове черная шляпа в форме цилиндра с большим полосатым пером в ней. Он носил светло-голубую пуховую рубашку с желтым бантом сверху, красные и белые клетчатые брюки, темный плащ, а также туфли, подходящие к его птичьим ступням. Этот странный человек занимался бумажной работой и был очень сосредоточен. Но вдруг в его кабинет ворвался мужчина в красном пиджаке и закричал: «Босс, у нас большие новости». Марганс напугался и вскочил, а затем зарычал: «Черт возьми, Лоц, сколько раз тебе говорить, не врывайся ты так!» Альбатрос выдохнул и сел обратно в кресло, затем спросил: «Ну, что там за новости еще?» «В общем, тут такое дело». Во время почти 10 минут объяснений У Морганца менялось лицо с белого на красный и обратно, раз 10. После того, как Лотс закончил рассказ, Морганц закричал: «Черт побери, да это величайшие новости этого века! Живо собирайся, у нас много работы, мы должны выяснить все, совершенно все!» Морганц сорвался с места и побежал из кабинета, оставив Лотса с открытым ртом. Спустя неделю после этих событий по всему миру распространилась газета с огромным заголовком «Величайшие новости». Узнав эти новости, весь мир был потрясен. Маринфорд, кабинет адмирала флота Сингаку. В небольшом кабинете сидели двое. Седой усатый старик, беззаботный, хрустящий печеньями, и мужчина с черным афро, вчитывающийся в газету. Сингаку напряженно читал газету и с каждым разом все сильнее ее сжимал. Когда он закончил читать, он смял газету полностью и кинул в дверь. Затем прорычал: «Так и знал». «Что там?» – беззаботно спросил Гарт. Адмирал кинул на него раздраженный взгляд и процедил сквозь зубы: «Мор, тот мертвый пацан?» – удивился Гарт. Адмирал кивнул и сел на стул, затем вздохнул. «Такого я не ожидал». «Да что там, не томи!» – крикнул Гарт и ударил кулаком по столу. «Сам прочитай», – отмахнулся Сингаку. Гарт поднял лежавшую у двери газету и начал читать. Спустя 5 минут он вздохнул: «Водила, а парень умеет эффектно появиться. Но почему мы об этом узнаем только сейчас?» «Конг ничего не говорил?» Сингаку покачал головой. «Ни слова. Я слышал, что на Маре Джоа произошло что-то крупное, но не придал этому значения. Не мое это дело. Но появление этого пацана я там не ожидал». Гард хмыкнул. «Они любят все умалчивать, но похоже в этот раз не вышло, прямо как тогда с Тайгером. Да уж, это навевает воспоминания», — вздохнул Сингаку. «За сотни миль оттуда, корабль с желтыми парусами. На палубе стояло двое человек, один читал газету, а другой молчал. Мужчина, читающий газету, был в зеленых очках и по пояс голый. Мужчина рядом носил темно-зеленый плащ. У него были черные колючие волосы, напоминающие иглы ежа. На его лице была странная красная татуировка и небольшая щетина. Он стоял и зловеще ухмылялся, смотря на мужчину в очках. Когда Ратрид закончил читать газету, он посмотрел на Драгона и сказал: «И вправду хорошие новости. Так это и есть твой ученик, да?» Все с той же ухмылкой спросил Драгон. Ратрид кивнул. «Да, точнее, я хочу так думать. Наша встреча была мимолетной. С нынешней славой он может и не вспомнит теперь старика. Хе-хе-хе». Драгон хмыкнул. «Да брось, пацан убил кучу Тенрюбита, куда больше, чем мы все. Он наверняка обладает достойным характером, иначе не полез бы в пекло. Хотя, если честно, твой этот ученик просто сумасшедший. До сих пор удивляюсь, как он пережил атаку Конга в его полной форме». Ратрид кивнул. «Да уж, похоже, ему крупно повезло. Я до сих пор помню силу этого ублюдка. Может, пригласишь его к нам? С его нынешней наградой ИСР-0 следующими по пятам будет трудновато плавать в море. Возможно, даже Йонка захотят поживиться его наградой или вообще посчитают конкурентом и попытаются убрать. Кайда так точно сделает все, чтобы его завербовать», — сказал Драгон. Ратрид пожал плечами. «Почему бы и нет? Если встретимся, то обязательно у него спрошу». Калмбелт, остров Русукайна. На тихом пляже сидел старик с седыми волосами, облокотившись на огромную синюю змею. Он читал газету с улыбкой на лице. «Хе-хе, не ожидал, похоже, кому-то спокойно не сиделось», — проговорил Рейли, затем вздохнул. «Лучше бы тренировался, надеюсь, раны не столь серьезны, как тут пишут». В этот момент перед Рейли материализовалась красивая девушка с рыжими волосами и спросила: «Что там, Рейли-сан, какие-то новости?» Рейли покачал головой и свернул газету. «Ничего особенного, иди тренируйся, если не выполнишь сегодняшнюю норму, то завтра отправишься в джунгли». После его слов девушка побледнела и сказала: «Я поняла, уже иду». Сразу после этого она исчезла, и по следам на песке можно было понять, что она торопилась. Рейли усмехнулся и пробормотал: «Постарайся там, парень, они стараются». Где-то в новом мире одинокий корабль спокойно плыл в море, а на главной мачте еле-еле развивался пиратский флаг. На нем был изображен реалистичный череп с парой скрещенных сабель за ним. Череп украшали две красных полосы с черными контурами, которые пересекают по диагонали левую глазницу черепа. На корабле было немного человек, каждый занимался своим делом. Кто-то играл в карты, кто-то выпивал, а кто-то стоял за штурвалом. Один из пиратов сидел на перилах рядом со штурвалом и почитывал недавно выпущенную газету. Этот пират был небритый, с короткими и неряшливыми бородой и усами. Также у него были 3 длинных шрама на левом глазу, начинающиеся на середине лба и заканчивающиеся на щеке. Самое удивительное – это его волосы, они были красного цвета, что было довольно необычно. Хоть у него и была одна рука, скрытая длинным черным плащом, он без всяких проблем перелистывал листы газеты. Он с любопытством читал ее, а когда закончил, проговорил: «Вот те на, морской дьявол, значит, так неожиданно появился, а уже такая знаменитость, да еще и с такой наградой». Не слабо, видать, он их разозлил. В этот момент к рыжеволосому подошел высокий мужчина с седыми волосами и узорчатым плаще. На его щеке был примечательный шрам в форме креста, а на поясе большой пистолет. Он выдохнул дым сигареты и спросил: «Чего там? Обычно ты не любитель читать газетенки». Рыжеволосый хмыкнул: «Сам посмотри, его морда на всю страницу». Седоволосый зажал в зубах сигарету и взял газету, а затем начал вчитываться. «Хэмэм, аво, даже спастись смог, неплохо». Рыжеволосый кивнул: «Это точно, он везунчик, а еще и безумец. Ха-ха-ха, настоящий пират». После своего смеха Шанкс встал на перила и крикнул: «Ребята, сегодня мы празднуем, выпьем за здоровье морского дьявола». Вся команда вскочила, и пираты закричали: «Пьем». Глава 83. Амазон Лили. Дворец императрицы. Хэнкок ходила по комнате из стороны в сторону. «Ну и где он? Почему так долго?» — спросила Хэнкок у старейшины Нён, которая только что вошла в ее покой. Старушка усмехнулась: «Что это? Разве не ты говорила, что он умрет и так будет лучше?» Хэнкок нахмурилась и сказала: «Не неси чепухи, конечно, так будет лучше, просто...» Старуха хмыкнула, а затем достала помятую газету и протянула императрице со словами: «Прочти, прислали совсем недавно». Хэнкок отмахнулась: «Выбрось, ненавижу эти бредни на бумаге». Старуха вздохнула: «Ну как хочешь, там было кое-что об этом парне, но раз ты не...» Вшух. Старуха не успела договорить, как императрица вырвала из ее рук газету и начал напряженно читать. Спустя какое-то время Хэнкок побледнела и села на край кровати, а после пробормотала: «Это... зачем? Почему он это сделал?» Старуха увидела состояние Хэнкок и засмеялась: «Ха-ха-ха, я думаю, он просто ненормальный, вот и все. Тут сказано, что он ранен. Вдруг он уже...» — с дрожью в голосе проговорил Хэнкок. Старейшина изменилась в лице и тоже вздохнула. Бум. Молчание в комнате прервал странный шум, словно что-то взорвалось. Хэнкок подняла глаза и сказал: «Неужели?» Затем быстро встала и направилась в сторону звука, к самой высокой горе на острове. Старуха не отставала и двигалась следом. Бум. «Я пытался приземлиться мягко, но получилось не очень. Благо я покрыл себя силой тумана, на всякий случай, поэтому травм не прибавилось. Я хотел вызвать немного шума, чтобы местные жители услышали меня. Это место было единственное, куда я мог пойти. Если бы у меня был Этернал Пос, на небесный остров, на котором был мой будущий доктор, было бы проще. Но теперь, буду надеяться, что Хэнкок будет не сильно зла на меня и поможет мне хоть немного подлатать раны. А даже если и будет зла, то старейшина должна помочь, у нас с ней вроде неплохие отношения. В любом случае, выбора у меня немного, это единственное место, куда я мог пойти». Спустя время, я почувствовал две быстро приближающиеся ауры. Наконец-то, я не мог видеть их, так как зрение было слишком мутным. Вероятно, у меня был поврежден даже череп. Думаю, с моей регенерацией я смогу все восстановить, но потребуется время. Хоть видеть я не мог, но я мог слышать. «Ах, это!» Я услышал чей-то приятный голос, который, судя по всему, был немного напуган. «Ну, я не удивлен, мое нынешнее состояние наверняка выглядит ужасно. Я был больше удивлен обладателю этого голоса. Я начал манипулировать туманом и выстроил несколько слов в воздухе. Я сожалею и извиняюсь за то, что ворвался без предупреждения в тот раз. В знак извинения я принес кое-какой подарок. Сразу после этого я сосредоточился и ощутил в темном измерении кое-кого. Это был толстяк весь в слезах и соплях, с отчаянием в глазах. Используя силу фрукта тьмы, я вышвырнул его оттуда. Бах! Он вылетел и врезался во что-то, а затем закричал: «Неет, неет, пожалуйста, умоляю, пощадите». Кто бы мог подумать, что такие высокомерные и зазнавшиеся существа, как Тенрюбита, умеют так жалостливо молить. Никто ничего не говорил, только этот ублюдок все продолжал реветь и кричать. Да уж, может, стоило подождать и вытащить его позже, без зрения немного неудобно. Я совершенно не понимаю, что там делает Хэнкок, но выбора не было, нужно было избавиться от этого мусора пораньше, или он просто бы умер с голоду, пока я восстановлюсь. Я начал манипулировать туманом и написал: «Я не могу вас видеть, скажите что-нибудь, тишина меня напрягает». Шлеп. Вдруг я услышал шлепок, а затем крик: «Заткнись, ему нужен покой, если не прекратишь скулить, то я тебя убью». Судя по голосу, это была Хэнкок. Ее голос дрожал. Я не мог понять, что она чувствует, на удар пришелся не по мне, это уже радовало, надеюсь, она мне поможет. «Отойдите от него», написал я фразу. Услышав шаги, я дополнил: «Пора это закончить». Я взмахнул рукой и послал туманное лезвие в сторону Тенрюбита. Вшух-бах, мягкий звук, словно упало что-то незначительное, сулил доказательством того, что Тенрюбита лишился головы, не издав и звука. Оставлять его в живых было неразумно, кто знает, вдруг его смогут отследить вивер-картой, лучше было подстраховаться, да и не хотел я позволять Хэнкок марать руки. Затем я услышал всхлип, а затем еще один. Похоже, мои действия были не так уж и бесполезны, это хорошо, теперь я смогу спокойно тут тренироваться. Хотя, слез я не ожидал, очень надеюсь, что я не пожалею об этом. Хэнкок плакала недолго. Когда она успокоилась, она крикнула на старейшину: «Что ты стоишь? Зови лекарей, врачей, всех зови, мы должны. Голос у Хэнкок предательски задрожал. «Я поняла», — проговорила старуха и быстро начала удаляться. «Повбара Хэнкок, последние дни меня все раздражает. Я была рада, что этот ублюдок свалил с моего острова, но почему он пошел туда? И что еще за подарок такой? Бред, лучше бы я сама его убила. Как можно быть настолько сумасшедшим? Да кем он себя возомнил?» Я ходила из стороны в сторону и пыталась успокоиться, но в этот момент в мою комнату снова ворвались без стука, и опять это была она. Я повернулась и сказала: «Что опять? Я 100 раз говорила, чтобы ты стучала». Старейшина усмехнулась: «Ты что-то слишком нервная, может, тебе к врачу?» Я недовольно на нее посмотрела, но спорить не стала, мне сейчас не до этого. Вдруг я остановилась и, сама не понимая зачем, спросила: «Ну и где он, почему так долго?» Старуха усмехнулась: «Что это, разве не ты говорила, что он умрет и так будет лучше? Она постоянно меня нервирует и задает глупые вопросы». Я нахмурилась и сказал: «Не неси чепухи, конечно, так будет лучше, просто, не знаю почему, но я замешкалась». Старуха это приметила и хмыкнула, а после протянула мне помятую газету. «Прочти, прислали совсем недавно». Я отмахнулась от нее: «Выбрось, ненавижу эти бредни на бумаге». Старуха вздохнула: «Ну как хочешь, там было кое-что об этом парне, но раз ты не...» Вшух, как только она его упомянула, я просто не могла сдержаться и выхватила газету. Я начал быстро вчитываться, и с каждым прочитанным словом мне становилось все хуже. Я чувствовала дрожь и не понимала почему. Мне было очень плохо. Я села на кровати и тихо прошептала: «Это, зачем? Почему он это сделал?» Старуха опять засмеялась и сказала: «Ха-ха-ха, я думаю, он просто ненормальный, вот и все». Я не обращала внимания на ее слова, а просто говорила то, во что не могла поверить. Тут сказано, что он ранен. Вдруг он уже... Я сидела в тишине и не знал, что мне делать, что если он умер. Но я едва его знаю, какое мне дело, но тогда почему такое неприятное чувство? Бум. В этот момент меня отвлек сильный грохот. Это же, он был со стороны той горы. Неужели? Я не смогла сидеть на месте и, сама не понимаю почему, бросилась в сторону звука. Единственное, о чем я могла думать, он ли это, и все ли с ним в порядке. Глава 84. Когда мы прибыли на место шума, я увидела его, весь в крови, множество оголенных и сломанных костей. Весь его вид был словно у мертвеца, но я все еще могла ощутить в нем жизнь. От его вида у меня почему-то заболело сердце. Ах, это. Я не знала, что делать, все мое тело будто окаменело. Но в этот момент из его тела вырвался странный туман голубоватого цвета, а затем в воздухе появились слова: «Я сожалею и извиняюсь за то, что ворвался без предупреждения в тот раз. В знак извинения я принес кое-какой подарок». Как только я прочитала их, рядом с ним появился черный дым, и оттуда вылетело тело. Этот человек ударился о дерево, а затем закричал: «Нет, нет, пожалуйста, умоляю, пощадите». Когда я поняла, кто это, по моему телу прошел холодок, и я непроизвольно сделала пару шагов назад. Так давно не болевший шрам на спине отдал неприятной болью. Это был он, чертов Тенрюбита. Но сейчас он не выглядел таким, каким я их помню, он выглядел напуганным и в отчаянии. Часть его лица была опалена огнем, а вся одежда была в крови и саже. Я просто не знала, что мне делать, Мне хотелось отомстить, заставить его страдать, но он так умолял и ревел. Я посмотрела в сторону Мора и увидела, как туман снова выстраивается в слова. «Я не могу вас видеть, скажите что-нибудь, тишина меня напрягает». «Точно, нужно ему помощь, сейчас не до этого умоляющего мусора, ему стоит заткнуться». «Шлеп». Я подошла и ударила его по лицу и закричала. «Заткнись, ему нужен покой, если не прекратишь скулить, то я тебя убью». После моего крика, тот немного замолк, поэтому я собралась уже подойти к Мору, как в воздухе снова появилась фраза «Отойдите от него». Мы быстро отошли от Тенрюбита и слова в воздухе изменились. «Пора это закончить», затем слова мгновенно сжались и выстрелили в сторону снова начавшего скулить Тенрюбита. Вшух-бах, голова небесного дракона была срублена без сожаления, он даже не успел вскрикнуть и кровь фонтаном брызнула в воздух. В моей голове словно все перевернулось, он убил его так просто. Просто, чтобы извиниться. Слезы непроизвольно полились из моих глаз. Я не знала, почему я заплакала, но почему-то в этот момент я ощутила тепло, шрам перестал болеть и мне стало легче. Он и вправду странный. Успокоившись и взяв себя в руки, я встала и прокричала старухе. «Что ты стоишь? Зови лекарей, врачей, всех зови, мы должны». Я посмотрела на его израненное тело и ощутила боль и не смогла договорить. Старейшина все поняла и серьезно кивнула. Я поняла. Когда она ушла, я быстро подбежала к Мору и проговорила. «Сейчас, потерпи еще немного». Спустя несколько минут прибыла старейшина и еще несколько стариков. Все они были врачами. Быстро подняв Мора на носилки, они начали уносить его в сторону дворца. Я даже не успела ничего у них спросить, да и не стала. Сейчас это не важно. Я подошла к Нёне и сказала. «Пускай они перенесут его во дворец. И чтобы ни одна живая душа не узнала о нем, используйте все, что у нас есть, чтобы вылечить его». Старуха хмыкнула. «Не сомневайся, я им так и сказала. Ни один из них и рта не откроет, никто не узнает, что на острове мужчина». Я обеспокоенно спросила. «Они смогут помочь ему?» Старуха пожала плечами. «Кто знает, ты сама видела их пораженные взгляды, а они самые опытные врачи на острове». Я опустила голову, а Нёна усмехнулась. «Не переживай. Он определенно выживет, такие как он, живучие любой собаки. Да я и не переживаю, просто будет невежливо, если он умрет после своих извинений». «Да, да, разумеется», усмехнулась старуха и начала уходить. Неделю спустя, я, как и всегда, ждала рядом с его кроватью, когда он начнется. Его восстановление было поразительным. Буквально за 2 дня, после того, как врачи вернули все его кости на места, они срослись. А вчера, когда ему нужно было сменить бинты, оказалось, что большинство ран уже затянулись. К сожалению, его левая рука была оторвана по локоть, но там все равно все срослось. Его регенерация поразила даже врачей. Из-за каждой приятной новости о его здоровье, мне становилось все лучше и лучше, сама не знаю почему. Скорее бы он проснулся. Шурх. Пока я размышляла, он вдруг дернулся и его правая рука начала подниматься, а затем он открыл глаза и посмотрел на нее. Повбара Хэнкок, конец. После того, как Хэнкок сказала мне, что скоро мне помогут, я сразу же потерял сознание, поняв, что теперь можно и отдохнуть. Я очнулся спустя неизвестное количество времени и ощутил ужасный дискомфорт по всему телу. Болело все, каждая часть тела чесалась, в том числе и кости, было жутко неприятно. Что было самым отвратительным, так это боль в левой руке ниже локтя. Рукой я не мог пошевелить. А вот боль очень хорошо ощущалась. Я разомкнул глаза и сразу же закрыл. Свет неприятно ослепил меня. Приподняв руку и слегка разомкнув глаза, я посмотрел на нее. Вроде все было в порядке. Правда, я, похоже, весь забинтованный, но хоть зрение у меня осталось. Да и вроде чувствую все, кроме левой руки. «Ты очнулся!» Послышался радостный выкрик с левой стороны, что меня изрядно напугало. Я посмотрел в сторону кричавшего и уже хотел сказать пару ласковых. Но слова застряли у меня в горле. «А она что здесь делает? Да и еще такая радостная!» Пронеслись мысли в голове. Меня ее поведение слегка смутило, и я хотел уже спросить у нее некоторые подробности моего состояния, но понял, что и мой рот тоже был перебинтован. Когда Хэнкок увидела мой взгляд, ее улыбка стала еще шире и она сказала: «Привет». Мои веки опустились еще ниже и я скучающе на нее посмотрел. Когда она поняла, что я не могу говорить, то тут же вскочила и закричала: «Эй, живо сюда!» Он очнулся. Когда мне наконец разбинтовали голову, чтобы я мог говорить, Я выдохнул. Наконец-то, Хэнкок стояла и напряженно смотрела на меня, поэтому я спросил, что, ничего, я пойду. Бросив эти слова, она просто выбежала из моей комнаты. Я посмотрел на старейшину Нён, которая стояла недалеко, и спросил, чего это с ней. Старейшина пожала плечами. Кто знает, она всю неделю сидела рядом с тобой, может, решила наконец отдохнуть. Чего? Бара Хэнкок, мужа-ненавистница, сидел рядом со мной. Странно это. Хэймэм, ну, главное, что я теперь в порядке. Жаль, руку потерял. Чертов Конг, его сила просто поражает. Я, конечно, знал, что у меня будут серьезные проблемы, если я полезу в Мари Джоа, но я надеялся, что все будет куда лучше. Регенерация и вправду у меня чудесная. Прошла всего неделя, а я почти восстановился. Думаю, через несколько дней смогу начать тренировки. Хэймэм, кстати, я тут кое-что вспомнил. Я повернулся к старейшине и спросил, у вас газетки не найдется? Старушка усмехнулась. Так и знала, что спросишь. Держи. Она кинула мне немного помятую газету, я раскрыл ее и начал читать. Глава 85. Когда я начал читать газету, я был в большом предвкушении, тут были какие-то величайшие новости в заголовке, надеюсь, это обо мне и моих делах. Морган описал все довольно подробно, о том, как я прикончил множество Тенрюбита и устроил в Мари Джоа настоящий хаос. Морской дьявол обрушил свой гнев на небесных драконов, реки крови и выжжена святая земля. Этот альбатрос умеет преувеличивать. Тут была красочно описана моя жестокость, но, разумеется, Морганс не принимал мою сторону, так же, как и сторону мирового правительства. Он был не глупым человеком, поэтому не стал злить никого из нас. Хоть некоторые вещи он и преувеличил, но в принципе описал все довольно подробно. Даже то, как Конг принял форму огромного зверя и атаковал меня, были описаны. Далее было сказано просто, морской дьявол тяжело ранен или мертв. Неизвестно, но ясно одно, он всколыхнул весь Гранд Лайн. Также оказалось, что я даже рабов освободил, причем немало. Многие, конечно, умерли или были снова пойманы, но сбежавших немало. Вероятно, именно благодаря им информация и распространилась. Что удивляло, так это то, что мировое правительство не стало умалчивать о произошедшем и пытаться все скрыть. Более того, они выдали мне приличную награду, которая меня ужасно обрадовала. Целых 2 миллиарда. Да это просто огромная сумма, да Йонка, конечно, далеко, но для обычного пирата из рая это огромная сумма. Да, эта награда восхитительна. Теперь я могу гордиться, все же не зря я полез в Мари Джоа, риск окупился. Правда, теперь на меня могут начать охотиться шичибукой, да и агенты мирового правительства вряд ли меня просто так оставят. Ну и не стоит забывать о Йонка, эти ребята непредсказуемы, могут что-нибудь выкинуть неприятное. Теперь я знаменитость, а также ненавистный враг мирового правительства. Вероятно, они сделают все, чтобы я умер, поэтому стоит быть аккуратней. Но с этим проблем не будет. После тренировок я буду еще сильнее, и им придется постараться, чтобы убить меня. Отложив эту любопытную газету в сторону, я усмехнулся. Неплохо вышло. Старейшина хмыкнула. У тебя с головой не все в порядке. Ты в курсе? Я пожал плечами. Возможно, но у меня был план по спасению, поэтому я не просто бросился туда сломя голову. Нён покачала головой. Ну конечно, я решил перевести разговор в другое русло, поэтому спросил, как там императрица? Похоже, она уже не хочет убить меня. Старейшина недовольно на меня посмотрела, а затем развернулась и ушла со словами. Ты лучше выздоравливай и не лезь в это. Странные они. Ну, судя по всему, мне теперь тут можно остаться, а это самое главное. Теперь я наконец смогу закрыться на тренировке и отдохнуть. У меня теперь даже королевская воля есть, поэтому я просто обязан плыть в новый мир, но сначала нужно укрепиться. Не ожидал я ее пробуждения таким образом. Кто-то пробуждает ее из-за горя, кто-то из-за ненависти, а кто-то из-за ярости. Хотя, я пробудил ее скорее из-за какого-то сумасшедшего порыва. Мне захотелось, чтобы каждый услышал мое имя и задрожал от страха. В тот момент я почувствовал себя королем и что ничто не может остановить меня. Мда, за это я поплатился рукой. Стоило действовать по плану и просто навести шороху и сбежать в темное измерение. Но тогда страха вообще не было, так что я сглупил, слишком уж я импульсивный. Эх, я и в прошлой жизни был слегка вспыльчивый, а теперь, когда я обладаю силой, все стало еще хуже. Ладно, главное, выжил. А благодаря моей несдержанности я смог получить много преимуществ, во всем есть плюсы. Ну, отдохну пока, Тело еще не готово к тренировкам. Спустя 3 дня я полностью оправился, бинты сняли и я наконец мог приступить к тренировкам. Последние дни было что-то скучно, ко мне никто не приходил, кроме пары врачей, а Хэнкок вообще нет ни слуху, ни духу, она словно испарилась. Судя по ауре, она все эти дни сидит у себя в комнате и почти не двигается, не нравится мне это, может стоит навестить ее, Хэймэм, нет, после прошлого раза что-то не хочется, думаю старейшина и без меня справится, а я пока займусь своими делами. Я вышел из комнаты в окно, все же будет лучше, если я не буду попадаться на глаза местным обитателям. После этого я направился к самой высокой горе, которая находилась рядом с моей пещерой, во дворце императрицы. Покой Барахенкок. Вот уже 3-й день императрица не здоровится, и болезнь все прогрессирует. Сегодня она уже не может ходить и просто лежит в постели, держась за сердце. Я не знаю, что с ней. Вчера я думала, что это обычная простуда, но теперь, со вздохом проговорила женщина, которая не так давно лечила Мора. Старуха Нён подошла ближе к кровати императрицы и пробормотала. Я не хотела делать выводы раньше, но теперь. Старуха наклонилась ближе к Хэнкок и сказала, может мне позвать его? Сразу после этого Хэнкок выгнула спину и тяжело вздохнула. Старуха кивнула. Теперь все ясно. Этот вирус настиг и тебя. Вирус? Что еще за вирус? Старейшина, вы что-то знаете? Спросила зеленоволосая девушка. Хэнкок повернулась к Нён и тихо спросила. Старуха Нён, мне так больно. Я умру? Старуха нахмурилась и проговорила. Да, ты умрешь. Что? Старушка Нён, это не смешно. Воскликнула Сандерсоне. Старейшина хмыкнула. Я и не шучу. Эта болезнь убила многих прошлых императриц. Только я смогла выжить. Эта болезнь называется любовная лихорадка. И как нам вылечить ее? Спросила друга сестра императрицы. Бах! Старуха ударила тростью по полу и громко сказала. Выметайтесь, мне нужно поговорить с Хибихими. Но, кто-то попытался возразить, но их прервал крик Мэриголд. Вы ее слышали, уходим. Когда все разошлись и в покоях остались только старуха Нён и Барахенкок, старушка села на кровати и вздохнула. Не думала я, что все до такого дойдет. Этот парень счастливчик, хоть и немного с головой не дружит. Эх, старуха посмотрела на больную императрицу и сказала. Есть способ вылечиться от твоей болезни. Да-да, какой? Удивилась Хэнкок. Ты влюбилась в этого парня. Если примешь свои чувства, то не умрешь. Сказала старуха. Я влюбилась в Мора. Хэнкок сильно покраснела и схватила себя за щеки. А потом сказала, так вот что со мной. Нён кивнула, да, эта болезнь преследует всех императриц Куджа, прими это, иначе тебе не выжить. И, как мне это сделать? Спросила девушка. Старейшина усмехнулась, все не так сложно, я расскажу. Глава 86. Сегодня был славный день, вышел из больнички и спокойно потренировался. Королевская воля, сила гравитации тьмы, я еще больше начал понимать, как ими управлять. А ведь прошел всего день. Думаю, в ближайшие месяцы будет очень много работы. Но хоть этот день и был очень спокойный, к сожалению, это продолжалось недолго. Вечером меня посетила та, кого я совсем не ожидал увидеть. Самое удивительное было не в том, кто она, а в том, как она себя вела. Барахенкок, императрица пиратов, судя по всему, влюбилась в меня. Это меня не на шутку удивило, ведь я не давал особо поводов. Подумаешь, убил несколько Тенрюбита. Что тут такого? Все же эти женщины странные существа. Она пришла ко мне пару часов назад и вела себя просто поразительно, краснела, смущалась и отводила взгляд. Это, конечно, ни о чем не говорило, поэтому я решил точно убедиться в правдивости своей теории. Поэтому задал прямой вопрос, но ответа не получил, так как она просто упала в обморок. Мда, думаю, это и было ответом. Не скажу, что я был против такого развития событий, но это как-то уж слишком странно. Надеюсь, она не будет отвлекать меня, а то мне придется все же свалить с этого острова. Сейчас мне не до женщин, как бы это странно ни звучало, все время я просто обязан посвятить тренировкам, теперь мне нельзя вообще отвлекаться. После того, как я выйду в море, у меня будут крупные проблемы, нужно быть ко всему готовым. Пришлось отнести ее во дворец, благо старуха Нён, похоже, уже все знала и не стала задавать вопросов. Поэтому я отправился назад к себе в пещеру. На следующий день она опять меня посетила, и у нас состоялся довольно неловкий разговор. Прости, я не думала, что потеряю сознание. Смущенно проговорила Хэнкок. Я махнул рукой. Да не переживай, как насчет поговорить обо всем?» Императрица покраснела и смущенно проговорила: «Ну, я не против». Я кивнул: «Хорошо, я загляну к тебе через неделю, согласна?» «Че через неделю?» – удивленно спросила девушка, в ее голосе было недовольство. «Я понимал, что это довольно долго, да и мне самому хотелось узнать, к чему все это приведет, но я уже и так изрядно времени потратил. Если мы будем видеться раз в неделю и она не будет мне мешать, это будет неплохо. У меня нехорошие предчувствия, поэтому сейчас не до этого». Я вздохнул: «Сейчас я не могу, мне нужно все обдумать и желательно, чтобы меня никто не беспокоил, даже ты. Я не против, чтобы ты была рядом, просто я не люблю, когда кто-то меня отвлекает». «Хорошо», — Хэнкок задумалась, а потом нехотя кивнула. «Поняла, но ты обещаешь, что придешь?» «Обещаю», — улыбнулся я, девушка улыбнулась в ответ и ушла. Я облегченно выдохнул. «Мда, море меня изменило, раньше я бы воспользовался моментом, а теперь просто хочу быть свободным от всего этого. Мне и вправду стоит все обдумать, она определенно не та девушка, которую я могу бросить и сбежать. Если я поступлю в своем стиле и свалю, то долго я не проживу. Эта женщина в гневе наверняка пострашнее Йонка будет. Ладно, временно она не будет мешаться, займусь силой тьмы, есть у меня новая идейка». Через неделю я посетил императрицу, как и обещал. Разговор вышел странный. Она постоянно краснела и смущалась, что-то бормотала и говорила несвязно. Меня это порядком достало, поэтому я решил взять все в свои руки и сделать первый шаг. Я решил, что выбора у меня немного и отношения с ней придется развивать, иначе ее любовная лихорадка может убить ее или еще что-то сделать. Мне привередничать было нечего, Хэнкок одна из самых красивых девушек, что я видел. К тому же у нее есть сила и власть, завести с ней отношения — неплохой выбор. Хотя кого я обманываю, когда видишь такую девушку, только идиот ничего не станет делать. Ну и я сделал. «Эй, что ты говоришь сделал?» — закричала на меня старейшина. Я недовольно на нее посмотрел и проговорил: «У вас со слухом плохо? Я же говорю, поцеловал». Старейшина хмыкнула: «Да, тогда почему она в отключке и с кровью из носа?» Я зарычал: «Мне почем знать». В этот момент на меня закричала зеленоволосая сестра Хэнкок: «Ты чертов мужчина, да как ты посмел тронуть мою сестру?» «Вот именно, мы должны убить его», — согласилась другая сестра. В моей голове сейчас смешались стыд и ярость. Не успел я насладиться прекрасными прелестями императрицы, как она отключилась, а затем сюда ворвалась чертова старуха с этими двумя психованными женщинами. Знал же, что она может отключиться, вот идиот. «Гррр, заткнитесь», — крикнул я, и воздух вокруг задрожал. Затем две сестры упали на колени и схватились за головы. Только старуха сделала пару шагов назад и удивленно на меня посмотрела. Я холодно проговорил: «Довольно, вы двое убирайтесь». Сестры переглянулись, а затем глянули на старейшину, та им кивнула, и они начали уходить, бросив на меня ядовитые взгляды. Старуха вздохнула: «Ну и воля у тебя, никогда такой не ощущала, обычно она более спокойная, хотя, думаю, она под стать твоему характеру». Затем старуха посмотрела на Хэнкок и вздохнула: «Ее чувства слишком сильны, у всех императриц было такое, тебе стоит пытаться больше, и однажды она выдержит». Я хмыкнул: «Это был лишь поцелуй, боюсь представить, что с ней станет, если мы…» Старуха засмеялась: «Ха-ха-ха, жду не дождусь твоей реакции». Затем развернулась и начала уходить. «Ладно, она уже просыпается, удачи тебе». Я посмотрел вслед старухе и фыркнул. Она специально это шоу устроила, наверняка. «Мм». Послышалось тихое бормотание сзади. Я развернулся и увидел, как Хэнкок пришла в себя и открыла глаза. «Эх, думал, все будет просто, но теперь у меня еще одна проблема. Настоящее время. Эти месяцы прошли довольно быстро, тренировки и приятные встречи с Хэнкок. Правда, большинство встреч заканчивалось ее обмороком, но с каждым разом мы продвигались все дальше. Когда я закончил очередную тренировку, королевская воля, как и всегда, всколыхнула лес вокруг меня. Я встал и потянулся, затем усмехнулся. Неплохо, королевская воля действительно интересная способность. Хоть я еще и не нашел ей применения в бою, но мне все равно нравится пугать зверьков в лесу. В этот момент недалеко от себя я ощутил знакомую ауру, которая быстро приближалась. За последние месяцы я уже четко знал, кто это, поэтому недовольно проговорил: «Странно, я же вроде сказал, чтобы меня не беспокоили. Ну, раз она здесь, то должна быть веская причина». Вокруг меня заклубился черный дым, и я исчез с того места, где находился, а через мгновение оказался прямо перед невероятно красивой девушкой. Хау! Темная дымка развеялась, и я проговорил: что-то случилось. У девушки был обеспокоенный взгляд, и она сказала: Мор, случилось кое-что значимое, ты сказал сообщить тебе, если что-то такое произойдет, поэтому Хэнкок передала мне газету, и я заинтересованно взял ее, а после начал вчитываться. Глава 87. В газете было много интересного, одна новость была лучше другой. Пока я читал, я улыбался все больше и больше, то, что там было написано, было именно тем, чего я уже и не ожидал увидеть, но это все-таки произошло. Во-первых, Монки Д. Луффи заявил о себе и привлек внимание мирового правительства. Все же у него довольно любопытные родственники, и на него просто были обязаны обратить внимание. После нескольких случаев, Луффи собрал команду и прибыл на Гранд Лайн, после устроил непонятную мне драку с СР-9 и обрел значимую награду. До этого у него тоже были стычки с известными пиратами, но их упомянули мельком, да и я никого из них не знал, поэтому внимание на этом не акцентировал. Теперь у парня довольно большая награда, целых 300 миллионов. Не знаю, кого он набрал в команду, но если судить по его листовке, то на заднем фоне вроде мелькал Усопп, а остальных я не узнал. Было еще двое с неплохими наградами, вероятно, это его новые сильные члены команды, какими были раньше Зара и Санджи. Ну, это не удивительно, так или иначе парень должен был попасть на Гранд Лайн, его собственные характеры и сила просто не позволили бы плавать ему в East Blue, а собрать команду с его удачей было вопросом времени. Пожалуй, эта новость была самой главной, ведь я просил Хэнкок последить за парнем в соломенной шляпе и сообщить мне, если он появится, и вот это случилось. Вторая интересная новость была о том, что суперновички начали активно действовать, большинство из них сейчас на Гранд Лайн. Хотя, думаю, это логично, большинство пиратов с наградой выше 100 миллионов и должны плавать здесь. Что-то мне подсказывает, что события должны повториться, и очень скоро они все соберутся на Сабаде. Уж слишком все происходит в срок, и большинство из них примерно в той направлении. Луффи получил награду совсем недавно, как и его двое ребят. Если я верно помню, то совсем скоро он также прибудет на Сабаде, и могут случиться неприятные события с Кизару. Хэмэм, думаю, у Рейлисана тоже как раз истекает время нашей сделки, скоро он покинет остров и направится на архипелаг. Все события складываются как нельзя лучше, вероятно, это судьба. Ну, раз сверхновые должны собраться, то куда же без меня? Я, может, уже и не супер новичок, но из худшего поколения точно. Третья новость была не совсем удивительной, я скорее чего-то подобного ожидал, поэтому не удивился. Тич все же прикончил Такча, не знаю зачем, может, из мести или из-за каких-то обид, но суть в том, что Такч теперь мертв, поэтому за бородой теперь должен кто-то охотиться. Думаю, это будет Эйс, а может и еще кто. Если это так, то события с Маринфордом могут повториться. Мне, конечно, это на руку, но это все как-то странно. Может, мое вмешательство просто не в состоянии изменить некоторые события, как бы я ни хотел. Ну, в этом есть и преимущество, так что это не так страшно. Даже если за черной бородой охотится Эйс, Тичу придется очень несладко без логи тьмы. Хотя, в его силе я не уверен, все же он смог ранить Шанкса. Кто знает, что у этого беззубого спрятано в рукаве. Я свернул газету и выдохнул. Чудесно, он появился, жду не дождусь нашей встречи. Ты его знаешь? Спросила Хэнкок. Я задумчиво почесал подбородок и сказал: ну, в какой-то мере да, он славный малый. Думаю, он бы понравился местным жительницам. Ты хочешь привести его сюда? Удивленно спросила девушка. Я усмехнулся. Ты против? Хэнкок замялась, а после пробормотала: нет, если ты так хочешь, то я согласна. Увидев такое ее поведение, я улыбнулся и подошел ближе, а затем притянул девушку к себе и поцеловал. Мэм. Хэнкок расширила глаза от удивления и покраснела, но затем расслабилась и начала отвечать на поцелуй. Спустя несколько секунд я разорвал горячий поцелуй и усмехнулся. Неплохо, ты больше не падаешь в обморок, я очень рад. Хэнкок сильно покраснела и сказала: я пойду. Затем быстро начала убегать в сторону дворца. Эх, плохо я на нее влияю, но у меня еще много работы впереди, поцелуй это только начало, будь у меня побольше времени. КХМ, ладно, сейчас уже не до этого, мне пора собираться. Рейлисан либо уже отбыл на Сабаде, либо скоро отбудет, стоит проверить, а после и самому отправляться туда. С новичками стоит познакомиться, в особенности с Мугиварой, к как я могу такое пропустить? С веселой ухмылкой я отправился к своей пещере, пора наконец забрать мой плащ. Он лежал тут 6 месяцев, дожидался меня. Вшух, я поднял его и стряхнул пыль, затем накинул обратно на плечи и прикрыл левую руку, которая была наполовину отрублена. Хоть я и научился выращивать руку тьмы, но ходить с такой рукой не очень удобно. Она годится только для тренировок и сражений, в остальном я предпочитаю ходить так. Сила гравитации заменяет мне руки, поэтому я особо не беспокоюсь из-за этого. Хоть раньше и было неудобно, но я быстро свыкся с тем, что я теперь однорукий пират. Волосы слегка отросли, как и мышцы на теле, плюс мой рост стал чуть выше, чем у Хэнкок. Теперь я определенно самый высокий в команде. Разумеется, в силе я тоже вырос, причем значительно, как и в количестве новых техник с силами фруктов. Мой статус не особо изменился, но теперь он выглядел так. Имя: Джеймс Д. Мор. Возраст: 18 лет. Сила тела: 200 высокий этап. Ловкость тела: 200 высший этап. Живучесть тела: 240 золотой этап. Стрельба: 0. Ближний бой: 100 мастер. Учу-учу Нуми. Сила туманности: 300 звездный туман пробуждения, 60%. Ями-ями Нуми. Сила тьмы: 100 владыка тьмы пробуждения, 20%. Хаки наблюдения: 50 опытный. Хаки вооружения: 50 опытный. Королевская хаки: 0. Ракусики: Сору, Гиппа, Камия, Тыккай. Нераспределенные очки. Но статус не отображал всю мою истинную силу. Теперь я на совершенно другом уровне по сравнению с тем, когда я был в Маре Джоа. Даже фрукт тьмы был мной освоен на новом уровне, как и мой основной фрукт. Моя физическая сила, мощь моих воли, вооружения и наблюдения, все это заметно выросло. Я тренировал и оттачивал каждый аспект. Теперь я совершенно другой человек. Хотя, я бы не отказался еще немного времени посвятить закрытым тренировкам, но раз появился Луффи, то можно это отложить на потом. Я и сейчас уже вполне достоин плавать в новом мире, поэтому проблем в рае возникнуть не должно. Глава 88. Когда я приготовился уходить с Амазон Лили, то заскочил к Хэнкок, стоило сообщить ей, что я ухожу с острова. Она, конечно, расстроится, но я не могу тут сидеть вечно, так что надеюсь, она поймет. Я медленно спустился ко входу во дворец и использовал королевскую волю. БЗЗ. Воздух вокруг задрожал, и все стражницы мгновенно потеряли сознание. Я спокойно прошел мимо них и направился к купальне, в которой сейчас находилась Хэнкок. Когда я подошел к большой двери, ведущей к ней, меня встретили две знакомые личности, сестры императрицы, Баасандерсония и Баамеригалд. Когда они увидели меня, то напряглись, но не сказали ни слова. Я хоть и не часто заглядывал к Хэнкок, но раз в неделю бывал здесь точно. Пару раз они пытались мне противостоять, но каждый раз для них это печально кончалось, поэтому они перестали пытаться. Да и Хэнкок попросила их не вмешиваться, поэтому я, пожалуй, единственный, кого они пускают в купальню императрицы без вопросов. Я спокойно открыл дверь и также закрыл ее. В купальне все было как и всегда, много пары и приятный аромат. Я развеял окружающий пар, и предо мной предстала прелестная картина. Абсолютно голая Хэнкок приятно нежилась в бассейне. Она уже привыкла, что я иногда сюда захаживаю, поэтому уже меньше смущалась, но все равно краснела. Когда она увидела меня, то спросила: «Мор, ты снова пришел, чтобы?» Я усмехнулся: «Ты так сильно против?» «Нет, просто это так смущает». Я скинул плащ и быстро переместился к ней, обнял ее и проговорил: «Тогда не смущайся, тебе пора уже привыкнуть». Хэнкок часто задышала и пробормотала: «Я стараюсь». Я провел рукой по ее волосам и сказал: «Мне нужно уходить». Девушка обеспокоенно на меня посмотрела, а затем вздохнула. «Так и знала, когда ты прочитал ту газету, я сразу поняла, что ты уйдешь». «Ты против?» Хэнкок нахмурилась. «Конечно против, но разве ты меня станешь слушать? Я все равно рано или поздно ушел бы, но в этот раз я, может, вернусь. Все зависит от ситуации. Если ты сбежишь, то я тебя сама найду», — грозно проговорила девушка. Я засмеялся. «Ха-ха-ха, я не сомневаюсь». Хэнкок положила мне голову на плечо и тихо прошептала: «Будь осторожен». Я улыбнулся и, нежно взяв девушку за шею, притянул ее губы к своим. Мы слились в горячем поцелуе, который, спустя время, я попытался разорвать, так как переживал, что все может кончиться как всегда. Но девушка отпустила мои губы, залезла на меня и прошептала: «Не останавливайся». Этот нежный и наполненный желанием голос был призывом к действию. Поэтому ни медля ни секунды я вцепился в нежное тело девушки. Я приподнял ее и посадил на край бассейна, медленно раздвинул ее ноги и разорвал поцелуй. Она напряженно смотрела на меня, как и я на нее, а затем я усмехнулся и спросил: «Готова?» Она кивнула, и я ни медля ни секунды быстрым движением вошел в нее. «Ах!» Крик, наполненный желанием и болью, разнесся по всей купальне. Несколько капель крови стекли по стенкам бассейна и растворились в воде. Я не двигался и дал ей время передохнуть. Девушка дрожала, но сознание не потеряла. Затем она счастливо улыбнулась и сказала: «Я смогла. Продолжай, теперь я точно смогу выдержать». Я усмехнулся и начал медленно двигаться. Хлоп-хлоп-хлоп, ах-ах-ах. Купальню заполняли звуки шлепков и стонов. Но спустя какое-то время мы подошли к кульминации, и я извергся в нее, а затем все помещение заполнил протяжный стон. Ах! Тело Хэнкок содрогнулось, а после ее глаза закатились, и она упала без сил. Ее тело еще немного подрагивало, но затем все успокоилось. Я протяжно выдохнул. Похоже, она все же потеряла сознание, только уже от кое-чего другого. Усмехнувшись, я поднял девушку и накрыл своим плащом, а затем вышел из купальни. Две краснеющие сестры-охранницы бросили на меня косые взгляды и отвернулись. Я улыбнулся и медленно начал идти в покое императрицы. Когда я наконец уложил уставшую девушку в постель, я расслабился. Накинув обратно на себя плащ, я напоследок провел ладонью по щеке девушки и поцеловал ее, а затем меня накрыл черный дым, и я исчез. После этого я появился на берегу Амазон-Лили. Тьма вокруг меня рассеялась, и я увидел океан, такой тихий и завораживающий. Как же давно я там не был. Я усмехнулся и взлетел, бросив последний взгляд на остров Амазонок. Я направился в сторону Русукайны. Интересно, как же там ребята? Вшух-бах-бах-вшух. Удар, блок, удар, уклон, разворот. На берегу острова проходило сражение между двумя людьми. Один из них был мужчина с зелеными волосами, а другая рыжеволосая девушка. Мужчина был по пояс голый и не использовал никакого оружия, также его глаза были завязаны повязкой. Девушка же, напротив, использовала длинный посох и наносила быстрые удары по мужчине. Она двигалась очень быстро, но даже так, мужчина все равно теснил ее. Вшух-бах, Зара нанес последний удар и нами упала на землю. Ха-ха, в этот раз я продержалась дольше, с улыбкой проговорила девушка. После этого к ней подбежал Санджи и сказал: «Нами Суан, позвольте мне отомстить за вас, я покажу этому чертову мечнику его место». Зара снял повязку и зарычал: «Чё сказал? Да я тебе зубы выбью, хрен электрический». Вокруг Санджи начали появляться электрические разряды, а затем он подошел к Заре и прорычал: